Глава 4. 1. Феба не сказала Джерифе о том, что узнала гостя. С одной стороны, рассказывать было мучительно, с другой, Феба боялась, что Джерифа испугается призрака и увезет детей. Тогда семья останется без крова и без средств, а Фебе придется сидеть в одиночестве. Она уже привыкла к шуму и гомону, и ей не хотелось оказаться один на один с тем, что она наделала. Это было бы невыносимо. Конечно, Джерифа не слишком поверила Фебе и едва ли удовлетворилась сбивчивыми объяснениями. Но время шло, детей почти перестали мучить приступы слез и ночные кошмары. Жизнь в доме постепенно возвращалась к привычному размеренному ритму, так что Джерифа держала свои сомнения при себе. Теперь Феба начала методично обследовать город в поисках ключа, подсказки, где искать Джо. Если предположить, что Джо не мог просто испариться, выйдя на улицу, в чем Феба не сомневалась, часть его была видимой и плотной, то не мог он и уйти так, чтобы его абсолютно никто не заметил. Даже в этом городе, куда прибывали суда со всех концов света, а по улицам бродили невиданные существа – даже здесь Джо должен обращать на себя внимание. Феба пожалела, что не наладила отношений с соседями. Когда она обращалась к ним с вопросом, ей вежливо отвечали, но стремились поскорее отойти. Она оставалась чужой для них. Феба не спрашивала у соседей про Джо, опасаясь, что люди ничего не расскажут, даже если что-то заметили. Несколько дней подряд она возвращалась домой, несчастная и уставшая. Она ходила от дома к дому или от стройки к стройке, все расширяя круги и спрашивая у встречных, не заметили ли они наполовину видимого человека. Она утратила аппетит и разучилась улыбаться. Иногда она, голодная, забывала про обед и ужин и просто бродила по улицам, повторяя его имя. Однажды она заблудилась и так устала, что, не имея сил искать дорогу обратно, уснула на улице. В другой раз зашла в бар в разгар драки, когда две семьи решали между собой территориальные споры, и ей едва не перерезали горло. Но Феба продолжала надеяться, что рано или поздно одна из улиц приведет ее к Джо. Но нежданно-негаданно новости нашли ее сами. Как-то раз Феба, проблуждав по городу, часов 12, собиралась принять ванну. Тут в дверь постучали, и на пороге, не дожидаясь приглашения, появился Энко, попросивший уделить ему несколько минут. Энко всегда относился к Фебе не слишком дружелюбно. Это был долговязый, нескладный подросток с лицом человека, но с двумя симметричными островками пятнистой кожи на лбу и на шее, и с остаточными жаберными пластинками, идущими от середины щеки. «У меня есть друг», — сказал Энко. «Его зовут Вип Луйму. Он живет от нас через два квартала. Знаете дом с заколоченными окнами?» «Знаю», — ответила Феба. «Он мне сказал, что вы тут искали? Ну, этого, что был у нас здесь?» «Да, искал». «Ну так вот, Вип кое-что знает, но мать запретила ему вам говорить». «Хорошие соседи», — заметила Феба. «Да это не из-за вас», — проговорил Энко. «Ну, то есть и да, и нет. Вообще-то это из-за того, что было здесь раньше, давно. Когда стали приходить корабли, все подумали, что вы хотите открыть дело, как мисс О'Коннелл». «Дело?» — переспросила Феба. «Да, ну, вы понимаете, женщины». «Ничего не понимаю, Энко». «Ну, шлюхи». «Что шлюхи?» — удивилась Феба. — Ты хочешь сказать, значит, этот дом здесь был бордель? — Лучший в городе, — так говорит отец Випа. Люди сюда приезжали отовсюду. Феба вспомнила Мэв в ее королевской постели с подушками и любовными письмами, рассуждавшую о том, что любовь для дураков. Так вот в чем дело. Она просто хозяйка борделя. Любовь мешает делу. «Ты мне окажешь большую услугу, — сказала она Энко, — если объяснишь Випу и всем остальным, что я не собираюсь открывать бордель». «Ладно. «Но ты сказал, что твой приятель что-то знает». Энка кивнул. Он слышал, как его отец говорил, будто в гавани бродит недотень. «Недотень?» «Ну да, так говорят матросы, когда видят в море что-то такое недоделанное». «Недоснившееся», — подумала Феба, — «как мой Джо. Моя милая тень Джо». «Спасибо, Энка». «Да нет проблем», — ответил парнишка и повернулся к двери. У выхода он оглянулся. «А знаете, Муснакав мне не отец». «Да, я слышала. Он двоюродный брат моего отца, но вообще-то и он рассказывал, как уходил в плавание искать женщин для мисс О'Коннелл». «Могу себе представить», — отозвалась Феба. «Он все мне рассказывал, где искать, что говорить. Так что...» Энка замолчал и потупился. «Так что, если я решу снова открыть дело...» Парень просиял. «Я буду иметь тебя в виду». Феба сидела в ванне, пока вода не остыла. Потом она оделась потеплее и поплотнее, из-за ветра, который в последние дни сделался очень холодным, особенно в гавани. Затем она пошла в кухню, наполнила одну из серебряных фляжек, МЭФ, брусничным соком, и отправилась к морю. По пути она думала, если она не найдет Джо за год, то и впрямь откроет бордель. Назло соседям, не пожелавшим ей помочь. А потом, как МЭФ состарится в роскоши, получив доход от отсутствия любви в мире. Второе. Как Рауль и обещал, он встретил Гарри в аэропорту. Вначале Дамур не узнал его. Солнце немного скрасило жутковатую бледность новой кожи Рауля, а под темными очками не было видно серебристых зрачков. Лысину он прикрыл бейсболкой. Выглядел он странновато, зато в таком виде можно спокойно показываться на людях. Рауль усадил Гарри в старый Форд Кабрио, купленный, наверное, в антикварном салоне, хотя водительских прав у него, как он признался, не было. И всю дорогу до дома Грилла они рассказывали друг другу о том, что с ними произошло. Гарри отчитался о последнем посещении Уиков-стрит, а Рауль – о поездке в миссию Санта-Катрина, где Флетчер когда-то открыл и синтезировал нунций. «Я устроил там себе убежище», – рассказывал Рауль, – «и отсиживался в нем, пока меня не нашла Тесла. Я думал, теперь там ничего нет. Ничего подобного. Все как прежде. Если у местных жителей заболеет ребенок, они также ходят в развалины молиться и просить Флетчера о помощи. Очень трогательно. Я встретил двух знакомых, хотя они меня, ясное дело, не узнали. Правда, одной старухе лет ей, наверное, 90. Я сказал, кто я. Она слепая и немного безумна, но она поклялась мне, что недавно его видела». «Флетчера?» «Да. Она сказала, что он стоял на краю скалы и смотрел на солнце. Он всегда так делал». «Ты думаешь, что он там?» «Случаются странные вещи», — отозвался Рауль. «И мы оба это знаем». «Стены становятся тоньше, да?» — сказал Гарри. «Похоже, что так». Какое-то время они ехали молча. «Я подумал, раз уж мы в Омахе, — проговорил Рауль, — может, съездить еще в одно место?» «Дай-ка я угадаю. В комнату мертвых писем». «Если она еще существует», — сказал Рауль. «В архитектурном отношении вряд ли интересно, но мы не были бы здесь, если б то здание не построили». «Так ты считаешь?» «Конечно. Не будь Яффа, искусство нашло бы на его место кого-то другого, а мы ни о чем бы не узнали, жили бы, как они». Он кивнул в окошко на прохожих, спешивших по своим делам. «И считали бы, что мир есть то, что мы видим». «А тебе никогда не хотелось, чтобы так и было?» — спросил Гарри. «Гарри, я родился обезьяной», — ответил Рауль. «Я не понаслышке знаю, что такое эволюция». Он коротенько хохотнул. «Можешь поверить мне, это здорово». «Думаешь, все дело в этом?» — отозвался Гарри. «В эволюции?» «Думаю, да. Мы рождены, чтобы расти. Больше видеть, больше знать. Может быть, когда-нибудь мы все узнаем. С этими словами он затормозил возле большого мрачного дома. «И станем такими же, как Тесла», — заключил он, и повел Гарри к входной двери мимо заросшего газона, где стоял мотоцикл Тесла. Близился вечер, и в свете угасавшего дня дом с его голыми стенами и душным воздухом показался еще мрачнее, чем снаружи. «Где она?» — спросил Гарри, сражаясь с рукавом куртки, который никак не удавалось снять. «Позволь предложить тебе руку». «Сам справлюсь», — нетерпеливо проговорил Гарри. «Только отведи меня к Тесле». Рауль кивнул, поджал губы и повел Гарри в заднюю часть дома. «Здесь осторожнее», — предупредил он, когда они подошли к запертой двери. «Тут может случиться всякое». С этими словами он открыл дверь. Комната была заполнена оборудованием, обеспечивавшим работу любимого детища Грилла, Рифа, и Дамур сразу вспомнил квартирку Нормы с 30 включенными телеэкранами для отпугивания заблудших душ. Хотя здешние экраны, насколько знал Гарри, служили для противоположной цели, они как раз принимали исповеди заблудших. Поступавшие сообщения мелькали одно за другим. В кресле перед монитором с закрытыми глазами сидела Тесла. «Вот так она и сидит с тех пор, как я приехал», — сообщил Рауль. «Если тебе интересно, она дышит, но очень медленно». Гарри сделал шаг к Тесле, но Рауль остановил его. «Осторожно», — напомнил он. «Что ты имеешь в виду?» «Когда я попытался к ней подойти, я наткнулся на какое-то энергетическое поле». «Я ничего не чувствую», — сказал Гарри и сделал еще шаг. Он ощутил, как что-то коснулось его лица. Что-то легкое-легкое, вроде стенки воздушного пузырька. Он попятился, но опоздал. В одно мгновение пузырек втянул его в себя и лопнул. Комната исчезла, и Гарри пулей понесся к яркому, невероятно красному солнцу. Еще миг он промчался сквозь это солнце, а за ним увидел следующее — синее. Пролетел сквозь синее, потом сквозь желтое, зеленое, фиолетовое. Светила сменялись одно за другим, слева и справа, сверху и снизу. Везде, где видел глаз, появлялись картины и формы, возникающие из солнца, которые Гарри пронзал собой, заслоняя их сияние. Формы стекались к нему отовсюду, бомбардируя образами, которых было столько, что разум отказывался их воспринимать. Они неслись и неслись, и Гарри запаниковал, испугавшись безумия, и стал искать, за что зацепиться. В этот момент его позвал голос Теслы. «Гарри!» На мгновение мелькание прекратилось. Он увидел эту сцену необычайно ясно. Поле цвета охры, скошенный пятачок, где расстелена скатерть, рядом дворняга вылизывает у себя под хвостом. Вдруг появляется рука с обломанными ногтями и расставляет на скатерти плошки. И где-то за всем этим, за дворнягой, рукой, плошками, Тесла, вернее, часть Теслы. «Слава богу!» – произнес Гарри. Но он поторопился. Картинка тут же исчезла. И снова он полетел дальше вперед. Он летел и звал Теслу. «Все в порядке», — сказала она. «Держись». На мгновение ее голос остановил и зафиксировал поток образов. Появилась другая сцена, еще отчетливее. На этот раз вечер. Сумерки, вдали видны горы, на переднем плане дощатый сарай, среди поля, где пригибается от ветра высокая трава. И по полю в сторону Гарри бежит женщина с ребенком на руках. За ней гонятся три человечка. Низенькие, черные, с огромной головой и золотыми глазами. Женщина от ужаса плачет, рыдает и ребенок, однако совсем по другой причине. Он тянется сам и тянет тощенькие ручки через плечо матери. Потом ребенок поворачивается, чтобы ударить мать. И Гарри все понимает. Ребенок выглядит как человек, но глаза у него золотые. «Что там такое?» — спросил Гарри. «Кто же знает?» — отозвалась Тесла. Когда она заговорила, он снова почувствовал, что она где-то за сараем. Вернее, часть ее. Это тоже из Рифа. В тот момент, когда ребенок почти вывернулся из рук матери, Сцена исчезла, и Гарри снова полетел вперед. На этот раз он лишь мельком отмечал картины, проносившиеся перед ним. Только фрагменты. Стая птиц на льдине, монета на земле в луже крови. Кто-то смеется в горящем кресле. Но и этих фрагментов хватило, чтобы понять, все это часть одного бесконечного повествования. «Потрясающе!» – прошептал Гарри. «Правда?» – сказала Тесла. И снова голос ее остановил мелькание. На этот раз перед Гарри предстал город. Хмурые небеса, откуда свет летел, серебристыми хлопьями, легкими, как пух. Прохожие шли по своим делам и не замечали этого зрелища. И только один старик поднял голову. Он что-то кричал и показывал пальцем вверх. «Что я вижу?» – спросил Гарри. «Истории», – ответила Тесла. При звуке ее голоса Гарри заметил, как она мелькнула в толпе, вернее, ее фрагмент. «То, что Грилла здесь собрал. Сотни тысяч рассказов про нашу жизнь». Картина стала меркнуть. «Я теряю тебя», – предупредил Гарри. «Отпусти это», – ответила Тесла. «Встретимся в другом месте». Он сделал, как она и сказала. Улица исчезла и снова. Он понесся сквозь пространство с такой скоростью, что захватывало дух, а рядом летели осколки чужой жизни. Снова он замечал лишь фрагменты. Несмотря на их обрывочность, он начинал улавливать суть. Среди них были трагедии и фарсы, эпосы и мыльные оперы, мелодрамы и героические повести, детские страшилки и легенды Ветхого Завета. «Я не уверен, что долго это выдержу», — сказал он. «По-моему, я теряю рассудок». «Найдешь другой», — сказала Тесла. И снова голос ее остановил Гарри посередине какого-то повествования. «Узнаешь?» Конечно, он узнал. Это был Эвервиль. Перекресток, субботний полдень, и солнце щедро освещает сцену безумного фарса. Оркестранты сидят на асфальте, разинув рты. Буденбаум запустил руку в землю. По воздуху разгуливают призрачные шлюхи. Гарри запомнил все это иначе. Но какая разница, кто как запомнил? Это же тоже свидетельство. «Я здесь?» – спросил Гарри. «Ты сейчас». «Как это?» «Грилла ошибся, назвав свое создание рифом», – продолжала Тесла. «Риф мертв, а оно все время растет. Истории не умирают, Гарри. Они меняются?» «Именно. Как только начинаешь смотреть, тебя затягивает, и история меняется. Ничто не проходит зря. Вот что я поняла». «Ты останешься тут?» «На какое-то время», — сказала она. «Здесь есть то, что мне нужно. Я хочу еще покопаться». С этими словами она потянулась к Гарри, и он увидел все уже показанные фрагменты истории. Часть Теслы была как земля цвета охры, часть цвета сарая в поле, часть золотоглазый ребенок, часть старик с поднятым к небу лицом. Еще одна часть, конечно же, залитый солнцем полдень. И еще одна – Оуэн Буденбаум. Он простоит на том перекрестке столько, сколько продлится эта история. И, наконец, Гарри понял. Частью Теслы является и он, потому что он тоже есть в этой истории. «Я есть ты», – прошептал кочевник в его мозгу. «Понимаешь что-нибудь?» – спросила Тесла. «Начинаю понимать». «Это как любовь, Гарри». «Нет, не так. Это и есть любовь». Она улыбнулась собственной догадке, а когда она улыбнулась, контакт между ними прервался. Гарри понесся дальше сквозь сияние разноцветных солнц и, пролетев их насквозь, оказался в той же душной комнате. Рауль ждал его и дрожал от страха. «Господи! Дамур!» — сказал он. «Я уже боялся, что потерял тебя». Гарри покачал головой. «Там прошло всего мгновение», — сказал он. «Я навестил Теслу. Она мне кое-что показала». Он поглядел на тело, застывшее в кресле перед монитором, и вдруг ему показалось, что оно лишнее. Плоть и кровь. Настоящая Тесла, а может быть и настоящий Гарри, и весь настоящий мир, была далеко. Там, откуда он только что возвратился, где видел дерево истории, раскинувшее свои ветки. «Она вернется?» — спросил Рауль. «Когда найдет то, что ей нужно», — отозвался Гарри. «Куда же она отправилась?» «В самое начало», — ответил Гарри. «Куда же еще?» Третье. Из первого похода в порт Феба вернулась ни с чем. Никто не понимал, что ей нужно, но уже следующий день принес плоды. Она с утра до вечера бродила в порту, задавая одни и те же вопросы. «Да», — сказал ей хозяин портового кабака, — «он знает, о чем она толкует». Так и есть, примерно с месяц назад, неподалеку, видели одного несчастного, недоделанного. Вообще-то его пытались ловить, мало ли что, вдруг он преступник. Но насколько хозяин кабака знал, поймать никого не сумели. «Наверное», — сказал он, — «недоделанного унесло обратно в море, откуда он, как все тут считают, и появился». Новость была одновременно и хорошей, и плохой. С одной стороны, это подтверждало, что Феба идет в правильном направлении. С другой, поскольку призрака давно никто не видел, хозяин бара мог оказаться прав. Вдруг Джо и впрямь унесло в море. Феба принялась искать кого-нибудь, кто участвовал в облаве на тень. Но время шло, и задача с каждым днем становилась все труднее. В порту кипела жизнь, каждый день суда – от одномачтовых лодок до огромных кораблей, выходили в море и возвращались с добычей. Порой Феба зачарованно внимала рассказам моряков и портовых грузчиков о том, что лежит там, вдали за полосой прозрачных прибрежных вод, на просторах пустынного моря. Конечно, она и раньше слышала про Эфемериду, а от Муснакафа узнала о Плетозиаке и Трофите. Но были другие страны и острова, другие славные города, реальные, в доках разгружали товары, прибывшие оттуда, и вымышленные. К последним относился, по всей видимости, остров Покрова-Бергера. Моряки, попавшие туда, становились добычей существ, до того утонченных и изысканных, что погибали исключительно от изумления. Из того же разряда был и город Нилпаллиум. По преданию, его основал некий дурак, а после кончины основателя там долго правили, мудро и справедливо, как гласила легенда, его любимые псы, скорбящие по хозяину. Но больше всего Фебе понравился рассказ про Кисаран-Караджанди, башню из пылающего камня. Ее ровные стены поднимались над водой на полмили. Местные мужчины все время стараются взобраться по этим стенам наверх, но каждый раз срываются и прыгают в воду, чтобы остудиться. Потом, набравшись сил, они начинают подъем заново. В башне посреди пламени живет их королева, ожидающая того, кто вынесет испытание и, наконец, зачнет с ней ребенка. Выдумки помогали Фебе отвлечься от печали, а рассказы о том, что на самом деле происходило в дальних странах, внушали надежду и бодрость духа. Они свидетельствовали о том, в какое чудесное место она попала. Если жители Пкетер-Сабата не боялись жить в опрокинутой пирамиде, если жители Кисаран-Караджанди не сдаются и карабкаются вверх, чтобы добраться до своей королевы, то и Феба не сдастся. Она будет искать свою недотень. Потом наступил день шторма. О его приближении предупреждали все бывалые моряки на побережье. «Разразится буря», — говорили они, — «и она поднимет со дна огромные косяки глубоководных рыб. Если рыбаки не побоятся рискнуть сетями, лодками, а может быть и жизнью, их ждет богатый улов». Когда поднялся ветер, Феба грелась в кухне возле камина. Дети ели рагу, а их мать готовила тесто для хлеба. «Кажется, окно раскрылось», — сказала Джерифа, когда по подоконнику забарабанили первые капли дождя. Она заторопилась наверх, чтобы все закрыть. Феба смотрела на языки пламени в камине. Ветер завывал в трубе. «Наверное, в порту сейчас потрясающее зрелище», — подумала она. «Корабли мечутся на своих якорях, волны бьются в стену гавани. Как знать, что принесет этот шторм?» Феба даже приподнялась с места, как только подумала об этом. «Да, действительно, как знать?» «Джарифа!» — крикнула она, доставая из шкафа плащ. «Джарифа! Я ухожу!» Та появилась на лестнице, и лицо у нее было встревожено. «В такую погоду?» – удивилась она. «Не волнуйся, все будет хорошо. Возьмите с собой Энка, там же страшная буря». «Нет, Джерифа, обыкновенный дождь, ничего со мной не случится. Сидите дома, пеките хлеб». Джерифа, не переставая ворчать, проводила ее до двери и вышла на крыльцо. «Иди в дом», — сказала Феба, — «я вернусь». А потом она вышла под ливень. Ливень очистил город так же, как появление иадов. Феба спускалась к морю по кривым извилистым улочкам, которые изучила не хуже, чем Мейн-стрит или Поппи-лейн, и по дороге не встретила никого. Чем ниже она спускалась, тем яростнее становился ветер. На Док-роуд он свистел так, что Фебе пришлось согнуться и двигаться, держась рукой за стену или перила, чтобы устоять на ногах. На причалах и на палубах кораблей суетились люди. Матросы сворачивали паруса и закрепляли груз. Одномачтовое суденышко вдруг сорвалось со швартовых и на глазах Фебы ударилось о каменную стенку. Борта затрещали, и команда попрыгала в бушующие волны. Феба не стала смотреть, утонет корабль или нет, а торопливо обогнула склады и заторопилась вниз. Огромные волны с грохотом бились о берег, их брызги вместе с дождем заслоняли все густой пеленой, так что видно было лишь шагов на 10 вперед. Но от ярости непогоды Фебе вдруг стало весело. Она вскарабкалась на скалу, темную и скользкую, и принялась звать Джо. Воя ветра ее голос, конечно, не был слышен, но она продолжала звать, глотая слезы пополам с дождем и морскими брызгами. Наконец, усталость и отчаяние одолели ее. Охрипшая, до нитки промокшая, она опустилась на камни, не в силах больше кричать. Руки у нее замерзли, в висках стучало. Она поднесла пальцы к губам, чтобы согреть их дыханием, и как раз подумала о том, что вот-вот замерзнет до смерти, как вдруг увидела в водяной дымке человека. Он шел в ее сторону, в лохмотьях, какой-то нескладный, разнородный, кожа его просвечивавшая из прорех, в одних местах была багровой, в других серебристой. Но на его лице возле глаз и рта, на шее и на груди кожа была черной. Феба привстала, и его имя, она столько раз прокричала его на ветер, замерло на ее губах. Но это не имело значения. Он уже заметил Фебу, увидел теми самыми глазами, которые она почти оживила во сне. Он остановился, не дойдя до нее нескольких ярдов, и еле заметно улыбнулся. Грохот волн заглушал все звуки, и она не услышала, но по губам догадалась, что он произнес. «Феба». Она робко двинулась к нему навстречу и остановилась на полпути, не решаясь приблизиться. Ей было немного страшно. Может, не зря ходят слухи, и он вправду опасен? Откуда у него появилась плоть? «Это ты?» «Да?» — спросил он. Теперь она слышала его. «Это я», — ответила она. «Я подумал, что сошел с ума, что ты мне мерещишься». «Нет», — сказала она, — «я мечтала тебя увидеть». Теперь он двинулся к ней навстречу и на ходу посмотрел на свои руки. «Да, конечно, это ты дала мне плоть», — проговорил он. «Но душа?» — он взялся рукой за грудь. «Но то, что здесь, — это я, Феба, тот самый Джо, что нашел тебя на дне морском». «Я знала, что я тебя оживлю». «Да, ты меня оживила. И я услышал тебя. Я пришел. Теперь я не сон, Феба. Я настоящий». «Но что с тобой было?» — спросила она. «И откуда ты?» «Откуда я взял все остальное?» «Да». Джо посмотрел на море. «Мне помогли Шу. Проводники душ». Феба вспомнила короткую лекцию о Зарапушу, некогда прочитанную Муснакафом. «Частица Создателя, а может быть и нет», — говорил он тогда. «Я бросился в море, чтобы покончить со всем, но они нашли меня, окружили и додумали остальное», — сказал Джо и снял руку с груди, давая себя рассмотреть. Как видишь, они добавили мне кое-что от себя. Теперь она заметила, что его рука изменилась. Между пальцами натянулись перепонки, кожа покрылась пупырышками. «Тебе не противно?» «Господи, нет!» — воскликнула Феба. «Я счастлива, что ты нашелся!» Она шагнула к нему навстречу и обняла его. Он прижал ее к себе, теплую, несмотря на дождь. Прижал так же крепко, как она обнимала его. «Я все не могу поверить, что ты пошла за мной сюда!» — пробормотал Джо. «А что мне оставалось?» — отозвалась она. «Ты ведь знала, что не сможешь вернуться. А зачем нам возвращаться?» Они немного постояли на берегу, иногда что-нибудь говорили, но по большей части просто стояли, обнявшись. Они не занимались любовью. Любовь они оставили на завтра. У них еще будет завтра, у них впереди много дней, а пока они просто обнимались, целовались и гладили друг друга, пока шторм не пошел на убыль. Когда несколько часов спустя они возвращались к дому Мэф О'Коннелл, небеса расчистились, и воздух прояснился. Почти никто не обращал внимания на Джо и Фебу, все были слишком заняты. Шторм наделал дел, и люди принялись латать обшивку судов, чинить паруса, собирать разбросанный груз и крепить его заново. Многие встречали в порту отважных рыбаков, не побоявшихся свирепого шторма и вернувшихся невредимыми. На берегу звучали молитвы в благодарность за чудесное спасение и за щедрые дары моря сновидений. Предсказатели не ошиблись, шторм и впрямь пригнал столько рыбы, сколько здесь еще не видели. Пока никем не замеченные любовники возвращались в дом на холме, где со временем они станут весьма известны, на пристанях разбирали улов, на этот раз вместе с рыбой в сети попались удивительные создания, какие живут лишь в глубинах субстанции, неведомые рыбакам. Одни словно явились из первых дней от сотворения мира, другие были как детские каракули на стене, третьи не имели черт и переливались необыкновенными цветами, не имеющими названия в человеческом языке, четвертые сияли даже при дневном свете. Рыбаки отпустили в море только зарапушу, прочих сложили в корзины и отнесли на рыбный рынок, где уже собралась толпа в предвкушении этой роскоши. Даже самые странные твари из детских каракулей кому-то понадобятся. Ничто не пропадет зря, ничто не потеряется. Конец начитанной книги.